Глава 4. Скачущая. «Это просто чудо!» Эвелина будто светилась от радости. «Оттаскай незримое меня за космы! Ты пришел за мной, несмотря ни на что!» Я попытался улыбнуться и понял, что проваливаюсь в забытье, дышащее предсмертным холодом. Даже таблетки-вытяжки, продолжающие внутри заниматься регенерацией, ничего не могли сделать. У всего есть предел. «Эй, Притеча!» Эвелина возмутилась и заерзала. «Иди же ко мне!» Руки у нее были не просто стянуты за спиной. В темноте я не сразу разглядел столб за ее плечами. Избранница дергалась вперед, пыталась наклониться, но не могла до меня дотянуться. «Деверь!» Она зарычала, видя, что мои глаза смыкаются. «Иной! А, чтоб вас всех в пробоину засосало! Незримая, помоги нам!» Эвелина аж шарахнулась назад, стукнувшись затылком об столб и округлив глаза. «Что я слышу? Нечисть просит меня о помощи?» Одержимый внутри меня захныкал. Его всхлипы замедлялись, будто он замерзал. В той части души, где скрывалась его сущность, все подернулось льдом. «Буду служить тебе», — послышался его слабеющий голос. «Веры легиону нет», — ответила Эвелина. «Но ты и вправду послужишь, нечисть». Удивляться, откуда она знает имя моего одержимого, сил уже не было. Шум полыхающего лагеря, вой угольков, крики гвардейцев и солдат. Все это исчезло, и осталась тишина. Тишина. И она. Я старался, таращил глаза на Эвелину, не давая векам захлопнуться. Пытался насмотреться в последние секунды на ту единственную, за которой я поплелся в этот гребаный лагерь, чтобы убивать вояк, которые просто несут свою службу. И зачем? Ну что мне до внутренних разборок этих чернолунников, если они сами друг друга спокойно предают? Спокойно бы дошел до юга вместе с армией, там бы встретил одноглазого святошу, снял бы это проклятое вето. Потом поступил бы в гвардию, а именно в пламенную когорту. Дослужился бы до высокого чина, может быть, даже генеральского. А там можно было бы спокойно, имея за спиной силу в виде когорты верных солдат, предъявить свои права на трон. Ну или в крайнем уж случае признаться отцу. И попробуй они меня взять на опыты. Как говорится, умная мысля приходит опосля. И сейчас это показалось вполне даже разумным. Как-то на задний план отодвинулось, что придется все время прятаться от стражей душ, следить за своими способностями, да и одержимый изнутри никуда не делся. «Ох, сгинь, моя луна!» Что-то стукнулось мне в скулу, возвращая в реальность. Это было бы больно, если бы сейчас все мое тело не было наполнено страданиями. Упавшие на мое лицо волосы защекотали нос, и совсем рядом, фыркая пылью мне в ухо и касаясь меня лбом, пропыхтела Эвелина. «Притеча, ну уже! Поцелуй меня!» От удивления я даже приоткрыл веки. Та поза, которую Эвелина приняла, упираясь вздыбленной пятой точкой в столб, была не просто возбуждающей, а откровенно сводящей с ума. Так себя приличные избранницы со столбами не ведут. Лицо Эвелины было совсем рядом. Она упиралась подбородком в грязный пол и пыталась еще подтянуться, но уже достигла предела. Осталось-то всего сантиметров 10, которые теперь на моей совести. А у меня в это время роились в голове сомнения, что невозможно извернуться так, когда у тебя руки связаны за столбом. Но как-то же она протащила свой зад кверху, оставив связанные руки внизу столба, чтобы подобраться ко мне вытянутыми губами. Вот же сумасшедшая баба. Вокруг витает смерть. Мне нужна срочная помощь целителя, а ей бы только целоваться. «Деверь!» Упертая в пол челюсть мешала ей говорить, и голова девушки при этом подпрыгивала. «Давай!» Я в легком недоумении подкрутил шею, скосив глаза. «Что давай?» Румяные ее щеки чуть ли не пылали от злости, а полные губы были уже прокушены от чрезмерных усилий. Но эта кровавая помада, казалось, лишь придавала ей какого-то адского шарма. Она еще сверлила меня горящими от ярости глазами, дополняя картину. «Не будь бревном, иной!» «Идиот! Кроме нее никто нам не поможет!» Я не успел удивиться, когда этот одержимый изменил свое мнение об Эвелине, как вдруг перед глазами возникла картинка. Мне привиделась совсем другая Эвелина. Избранница подо мной, абсолютно раздетая и разгоряченная, с раскинутыми по подушке волосами, не сводит с меня взгляда. И мы двигаемся с ней синхронно. Страсть распаляет нас, мешает даже стонать. И ее грудь прыгает в такт моим резким движениям. «Вау! Вашу же псовую луну, вот это мотивация!» Видение исчезло, и я распахнул глаза, снова осознав себя под шатром, рядом с Эвелиной, тянущейся ко мне от столба. «Ну ладно, ради такого будущего можно, и даже нужно чуть-чуть подвинуться». Мой рывок к ее лицу был резким, болезненным, и заставил меня потерять сознание. Но прежде чем я потонул в темноте, я почувствовал ее губы, влажные от пота, мягкие, чувственные и раскаленные. Где-то далеко заверещал от боли одержимой. «Такова воля незримой!» Счастливый крик Эвелины улетел в бездну со мной. «Вот же пес горелый!» Я привык, что теряют сознание от нестерпимой боли, но вот приходить в себя от еще больших страданий мне не доводилось. Будто огромная властная рука стиснула меня в кулаке и стала выдавливать, словно тесто, сквозь пальцы. И что удивительно, выдавленный, я собирался в новое тело, более здоровое и выносливое. Когда кости смещаются и мгновенно срастаются, подчиняясь неизвестным мне законам физики, это очень больно. Когда мышцы сшиваются, устремляясь к разорванным концам сквозь измученную плоть и подтягивая вывихнутые конечности, это тоже больно. Когда сломанный позвоночник собирается по позвонкам, пробивая искрами каждый поврежденный нерв, это невообразимо больно. Как будто мозг прозванивает каждый участочек тела и при этом спрашивает: «Псина ты толчковая, тебе больно?» «Ага». «А сейчас больно?» «Очень хорошо». И так продолжалось с каждой клеточкой организма. Восстановление, проверка. Восстановление, проверка. До тех пор, когда боль снова не выкинула меня в темноту. Я скачу по ночной пустыне. Именно скачу, делая мощные рывки четырьмя лапами. Мои раскаленные когти вонзаются в песок, и он разлетается сверкающим бисером, превращаясь в стекло. Не сразу я понял, что несу на спине седока. Звенящий женский хохот разносится над барханами, и неожиданно я вижу картину сбоку, словно лечу рядом. Обнаженная Эвелина несется на угольке, то есть на мне, словно неведомая богиня из сказки. Черные волосы, поблескивая от яркого лунного света, развиваются от встречного ветра, а гладкая кожа словно сияет на изгибах тела. Четыре луны в небе почему-то рядом и словно летят вместе с ней. Раскаленная шкура уголька не причиняет никакого вреда голой коже Эвелины, и на одну руку она даже накрутила горящую гриву. В другой руке двустороннее копье. Горящий наконечник смотрит вверх, оставляя за собой длинный дымный вихрь, а нижнее голубоватое острие чиркает по песку, каждый раз извергая брызги воды и пар. Немного несуразно при этом выглядит гвардейский магострел, который висит на ее спине и подскакивает в такт движением уголька. Лямка винтовки ерзает между грудями Эвелины, но она не обращает на это внимания. Избранница и вправду смеется, вглядываясь куда-то вперед, и щурится. Оседлала наездница жженого пса, как говорится. «Привратник!» — кричит она, повернувшись и глядя на меня. «Не пора ли тебе очнуться?» Я особо и не могу ответить, не понимая, где мое сознание. Тут? Летит сбоку или в угольке? «Я не хочу возвращаться!» — кричит она, оборачиваясь куда-то назад. «Не бывать этому!» И подстегивает уголька голыми пятками. Словно сквозь вату я ощущаю, что на мне и вправду скачут, сдавливая бедрами бока. О чем она? Куда не хочет возвращаться? Я вспомнил, что второлунник говорил о том, что Эвелине придется вернуться в северный монастырь избранниц. Если раскол в церкви Черной Луны и вправду есть, то вполне возможно, что та самодеятельность, которую учудили они с Афанасием, настоятельнице монастыря тоже не понравится. Краем глаза я увидел что-то еще более темное, чем ночь, и посмотрел назад. Посмотрел, чтобы увидеть черную луну, выползающую из пробоины. Как и во всех видениях до этого, сразу следом за этим весь мир начинал чернеть, словно обугливаться и покрываться сажей. Именно от этой смертоносной волны и неслась Эвелина, лихо подстегивая уголька. Ветер стал нарастать, словно грозовой фронт перед надвигающейся ночью, Я почуял, что меня сносят куда-то в сторону, и попробовал мысленно потянуться к угольку. «Все, налетался, верните меня домой!» «Тим, пора!» Я не совсем понял, что происходит. Вообще, когда очухиваются, все должно быть по-другому. Но я все еще был в теле уголька. Вот только теперь мне стало ясно, что вокруг меня реальность. Чистое поле, но чуть поодаль виднеются камыши, и там равнину разрезает сверкающая темень пруда. По полю медленно движутся другие угольки. И все они стекаются к непонятному образованию у берега пруда. Словно вихрь огня застыл над камышами. Закручиваясь то спиралью, то превращаясь в хаотичный клубок пламени, он расширялся и опадал, словно дышал. И при каждом вдохе он становился чуть больше, чем до этого, и камыши вокруг заходились пожаром, весело потрескивая перед этим. Угольки пересекали поле, следуя друг за другом вереницами, и ныряли в вихрь, чтобы исчезнуть. Как муравьи, спешащие в муравейник, пока солнце не село. При этой мысли я обратил взгляд на небо. Пробоина и едва заметный краешек красной луны, который разгорелся так ярко, будто это там солнце исчезало в дыре. А вокруг и вправду стало светло, почти как днем. Еще несколько мгновений, и луна уйдет. «Тим, времени нет». Кто-то потрепал меня за то место, где у элементаля должны быть уши, если бы они были. Эвелина. Уже одетая, она стоит рядом, опустившись на колено и поглаживая мою шею. В одной руке посох, другая почесывает меня. Ее пальцы зарываются в горящей гриве. «Изгинь, моя псовая луна, как же это приятно!» «Привратник отдал свою жизнь, чтобы ты ушел, Тим!» Посох Эвелины при этом повернулся и показал куда-то в сторону. Тот самый привратник, которого я видел в царском лагере, сидел на коленях. Руки повисли, как плети, а голова просто поникла. Вокруг его фигуры поле было выжжено, и сизый дым поднимался к небу, словно от погребального костра. «А теперь иди, Тим!» Моей страшной безглазой морды коснулись губы Эвелины. «Давай! Луна уйдет, Вертун успокоится, и другого шанса не будет!» Я даже радостно встрепенулся. «Куда иди?» «Домой?» «Все? Тимка свободен и может вернуться в свободную федерацию, надирать задницы копитом?» «Ага, щас!» Так точно копируя мою манеру речи, ответила Эвелина. А потом вдруг сняла со спины гвардейский магострел. «Тебе привратник ясно сказал, куда идти. Такова воля незримой, Тим». Винтовку впихнули мне в зубы, а я только и мог, что в недоумении таращиться на избранницу. Вот дайте только поговорить с этой незримой, и я бы объяснил взбалмошной богине, что призывать боевых псиоников в другой мир – это плохо. На эту мою мысль избранница вдруг засмеялась. «Я не призывала тебя, Тим. Это все духи царского рода, с них и спрашивай». Тут она кокетливо улыбнулась, взъерошила свои черные локоны, а потом обмотала одним лицо, закрыв губы и нос. «Ты и вправду думаешь, что я взбалмошная?» Даже в теле уголька, где кровь – это чистый огонь, и ярость кипит от одного только вида врага, я сохранил способность удивляться. «Кто-нибудь объяснит мне, кто эта сумасшедшая брюнетка и что вообще здесь происходит?» «Взбалмошная?» Эвелина отпустила локон и тряхнула растрепанными волосами. «Слово-то какое интересное!» А у меня в голове роились еще сотни вопросов. «Что за хрень на берегу пруда, куда стекаются элементали? Что сделал с собой привратник? Как мы выбрались из лагеря? Где, в конце концов, Афанасий и Хромой?» Честно, я очень волновался за священника с мальчишкой. «С ними все в порядке». Эвелина вдруг встала, рванула меня за гриву в сторону вихря. «Давай, Тим, не тормози! Ныряй в Вертун!» Вертун. Так вот, как он выглядит, когда не закрыт бетонной сферой. Интересно, кто его закрывает? Хотя нет, тут все понятно. Другой вопрос. Сколько безлунных погибнет, пока они запечатают Вертун? Я обернулся, взглянув последний раз на Эвелину. Как она меня исцелила? Да и что вообще за жженый псарь тут происходит? Хотя, если честно, догадка у меня уже витала в мыслях. Только я боялся озвучить это, до последнего отбрасывая нерациональное. Ведь это просто невозможно. Я верю в псионику. Даже верю в магию. И сам чувствую потоки энергии во Вселенной. И я могу представить себе неведомый высший разум. Но чтобы именно... Боги? Филиппа тебе все расскажет. Да и вообще, исцеление еще не закончено. Дальше твоя воля нужна. но я хорошо развлеклась с тобой. Ух!» И тут она отвесила мне звонкий шлепок по задней ляжке. «Пошел, давай!» Последние слова она уже закричала с нотками тревоги. И я понесся, словно ветер, не отрывая взгляда от огненного сгустка впереди. В нос бил запах паленого дерева. Ценный многострел я из зубов так и не выпустил. Стало темнеть. А значит, луна действительно уходила. Ох, шлепни меня, незримая. Я понял, что не успеваю, и стал выжимать из тела максимум. «Давай, Тим, давай!» Самый сильный всплеск энергии всегда при уходе луны. И поэтому, скорее всего, меня и торопили. Зов красной луны в крови уже испарялся. Я чуял, что она исчезает, словно отрекается от меня. Передо мной уже не было угольков, все уже вошли. Вихрь стал съеживаться, подергиваясь черными всполохами, будто раскаленный металл вдруг стал остывать. «Ну же, еще пара рывков!» «Иной!» Голос Эвелины прозвенел у меня в голове. «Бывают честные враги, с которыми и друзей не надо!» Времени задумываться над словами не было. Когда я влетел в вертун, это было ощущение, что пытаюсь протиснуться в слишком тесный лаз. Еще через миг все тело опять скрутило болью, но в этот раз темноты не было. Меня поглотила яркая вспышка. Свет никуда не исчезал. Горячий, назойливый, насыщенного багрового цвета, он жег мне зрачки и совсем не желал потухать. Я понял, что мои глаза закрыты, и свет слепит их через веки. Одновременно с этим пришло и ощущение тела. Обычного человеческого тела, только лежащего на раскаленных углях. Зашипев, попробовал двинуться, но тут же понял, что я не совсем в порядке. Переломов у меня вроде бы не было, но кожа была словно обгоревшей и реагировала на каждое движение, а все мышцы будто палками побили. И все же я могу двигаться, а это хорошо. Там, в шатре перед Эвелиной, у меня было состояние намного хуже. А здесь это так, курорт. Можно сказать, просто перегрелся на пляжу. Кое-как я повернулся на бок, уперевшись ладонью в раскаленный сыпучий грунт. Было слишком горячо, и я вернулся в исходное положение, чтобы передохнуть и снова попытаться. Наконец я утвердился на боку. Глаза стало жечь поменьше, и я попробовал их открыть. «Твою же псину! Мне под веки будто песка сыпанули!» Я застонал, пытаясь разлепить две наждачные бумажки, в которые превратились мои веки. «Ну же, ну!» «Пустыня!» Насколько хватает глаз, дюны до горизонта, залитые ярким солнечным светом. Здесь так ярко, что мне стало еще жарче, чем до этого. Чтобы перевернуться на живот, я потратил несколько минут. Потом столько же, чтобы сесть. Я голый. Абсолютно. Зато рядом лежит магострел, и, повинуясь первому порыву, моя рука подтащила его поближе. Вокруг пустыня, и сейчас, судя по высоте солнца, самый разгар дня. В горле такая же сухость и пустошь, и мысль о том, что не предвидится даже капли воды, делала жажду еще невыносимее. Не понаслышке я знал, что такое настоящая пустыня. Чтобы в ней выжить, таких условий, как у меня, недостаточно. Нужны одежда, вода, укрытие и хотя бы примерное направление движения. Осознание нависшей надо мной проблемы грозило вызвать панику, и я отогнал эти мысли прочь. «Давай, Тим!» Кое-как мои губы разлепились. Не губы, а две пересохшие болячки, которые стукались корками друг по другу, извлекая звуки. Так, ладно, об этом думать некогда. Пустыня, значит. Она у нас какая? Восточная же, мне все уши об этом прожужжали. Ну, раз восточная, то она на востоке от... От чего? От Красногории, я так полагаю. А значит, двигаться надо на запад. Цивилизация, пусть и магическая, только там. Вот только где он, этот запад? Некоторое время, щурясь и прикрываясь ладонью, я смотрел на солнце, пытаясь понять, где север и юг. Немного помогла тень, которую я сам же отбрасывал на песок. Наконец, определив направление, я повесил лямку магострела на шею, потом с криком упал на локти. И пополз, постановая от ожогов каждый раз, когда руки погружались в раскаленный песок. «Да, Тим, давай, собери уже чакры в кулак. Немножко злости можно добавить». Подбросим адреналина в кровь, а то одержимый там притих вообще, работать не желает. Неожиданно злость вправду добавила сил, и я даже сделал попытку встать. От удивления я на миг забыл про все на свете. Злость точно была моя, а вот сила... Сила явно принадлежала одержимому, но я не чувствовал его самого. Василий, да, тот будто ожил, но из-за состояния организма сейчас находился в стадии «Что ваша Луна тут творится?». Задумываться, что случилось с Легионом, я не стал. От него было больше проблем, чем пользы. Но сейчас все было просто идеально. Но вот чакры... Лишь мельком оглядев свои энергопотоки, я увидел, что вета не было в нижней чакре. У меня чуть дыхание не перехватило, пока я не заметил, что кирпич сместился на уровень выше и теперь находился во второй земной чакре. Да ну твою же мать, что за издевательство? Сейчас бы помедитировать, чтобы вконец разобраться, что мне дает это самое недовета. Но до конца медитации в этой пустыне я превращусь в жареного пса. Злость и вправду придала мне сил идти несколько часов. Через некоторое время просто впадаешь в транс и... Шаг. Еще шаг. Снова шаг и снова шаг. Ноги варятся в сыпучем кипятке. Лямка магострела уже не просто режет плечо, а практически располовинила туловище. Да и раскаленный ствол винтовки до крови натер спину. День казался бесконечным, но вскоре солнце все же слезло с зенита. Каким бы псиоником или иным я не был, всему есть предел. Ведь даже магу, чтобы колдовать... Нужен хотя бы глоток воды. Стало еще жарче, и я упал в тень бархана, с бессильной злостью думая, что боги ничем не отличаются от командования. Забросят в какую-нибудь задницу без снаряги и поддержки, а там сам разбирайся. Нет, Тим, кажется, эта учебная иллюзия тебе уже не по зубам. Лучше бы сотню врагов дали, и я бы умер в бою, орудуя винтовкой или ножом до полного бессилия. Эх, магострел так и не попробовал. Интуиция кольнула меня, и я из последних сил открыл казенник. Пирусный патрон, вашу псину! Он же заряжен! Первое правило пустыни – подавай о себе знаки. Не только же богам всякие знамения подавать. Я попытался отбросить все телесные ощущения, хоть это и казалось невозможным. После этого я уже не встану и не пойду. Да я и так уже не встану. Именная привязка винтовки. Как же она выглядит? Мои пальцы постукивали по деревянному прикладу, на котором отлично виднелись выжженные следы от зубов. Через некоторое время пришло ощущение, что винтовка отвечает. Совсем как там, на двери в гробнице Борзовых, где нужен был ключ, чтобы ее открыть. Магострел ждал ключ, и я расслабился, положив палец на спусковой крючок и пытаясь передать винтовке нужный заряд огненной магии. Совсем немножко, но даже такое количество мне было трудно собрать. Главное, точная пропорция. Выстрел грохнул в пустыне, словно гром, и я даже закричал, до того больно было отвыкшим ушам. Уронив магострел, я некоторое время смотрел в небо, где пирусная пуля оставила четкий дымный след. Красивый предсмертный салют, Тим. «Так, пес ты толчковый, а ну двигайся!» Прошло полчаса, прежде чем я нашел силы подобраться к краю бархана и выглянуть, осматривая бескрайнее песчаное море. И не сразу понял, что по вершине дюны кто-то идет ко мне. Яркое солнце совсем не давало разглядеть деталей, да еще ветер подхватил горсть песка, бросив мне в глаза.